Глава 12. Макс. Неделя тянулась медленно. В следующую субботу не было урока игры на пианино. Вместо этого дом гудел, готовясь к ужину с Фейт, невестой Сайлоса. Эти слова жалили прямо в сердце, потому что были ложью. Если бы их отношения существовали на самом деле, я бы их принял и смирился с тем, что мужчина, который мне дорог, женится на другой. Но от мысли, что Сайлос вступал в брак не по любви, а чтобы выполнить какое-то безумное обязательство перед отцом, становилось лишь больнее. Даже сама идея приводила меня в ужас, уничтожая всякую надежду или радость от того, что его могут привлекать мужчины. «Думаю», — тихо сказала мне Рамона в утро большого ужина, «мистер Марш может передать Сайлосу должность генерального директора». «Сегодня вечером». Она кивнула на ведерке со льдом на столешнице. «Он велел нам приготовить 3 бутылки шампанского Родерер Кристал», — проговорила она. «Должно быть, есть повод что-то отпраздновать». Я неопределенно кивнул. Сайлосу не стоило пить шампанское. Но ведь никто не знал, что он выздоравливающий наркоман. Как и того, зачем его на самом деле отправили на Аляску. Кроме меня. Ты не знаешь этого наверняка. И пусть разговор с Эдди со временем стирался, в памяти вновь и вновь вспыхивали те же слова, словно предупреждение. Перестройка личности, отклонение, причинение вреда себе. «Макс?» Я моргнул и слабо улыбнулся. «Простите, что?» «Я просто сказала, что мы уже давно не видели мисс Бенсон», произнесла Рамона. «Фейт. Милая девушка, правда, немного сумасбродная. Мистер Марш ее обожает». «А сколько они с Сайлосом вместе?» — спросил я как можно небрежнее. 3 месяца. Когда он окончил управленческие тренинги в июне, мистер Марш поставил условие. Прежде чем он передаст сыну компанию, Сайлос должен жениться. И вуаля, через 2 недели появилась она». Я нахмурился, размышляя, почему Рамона рассказывает мне об этом. Она прочитала все по моему лицу и рассмеялась. «Просто ввожу тебя в курс дела. Мы все подписали документы, что вне этих стен должны помалкивать. Честно говоря, это утомляет. До смерти Мерлин все было иначе. Упокой, Господь, ее душу». «Мерлин? Их мама?» Рамона кивнула. «То были другие времена». Так много смеха. И Сайлос играл на пианино просто ради удовольствия, как и на прошлой неделе. С тобой. У меня покраснела шея. «Вы слышали об этом?» Она рассмеялась. «Весь дом слышал. Чудесно. Мерлин была бы так счастлива. Она хотела, чтобы мистер Сайлос стал пианистом. Думаю, что он и сам когда-то так думал, но...» Она вздохнула. «В любом случае, ей бы наверняка понравилась такая его игра. И ты бы, Макс, ей тоже понравился. Очень». Прежде чем я успел заговорить, Рамона продолжила, посыпая утку, которую готовила апельсиновой цедрой. «Она также хотела бы, чтобы сын вступил в брак по любви, пусть и не так поспешно». Она искоса взглянула на меня. «Не думаю, что Фейт подходит Сайлосу. Вообще было бы чрезвычайно сложно найти для него подходящую женщину. Я бы сказала, невозможно». Я все еще пытался придумать, что сказать, когда Рамона оживилась и осведомленность исчезла из ее голоса. «Хотя, учитывая проблемы мистера Марша со здоровьем, полагаю, сегодня вечером он уступит Сайлосу место генерального директора, и брак не потребуется». Она взглянула на меня и просияла. «Разве не здорово?» Я закончил дневную смену. Всю неделю Эдвард со мной почти не разговаривал. А если все же произносил пару слов, был вполне любезен, без обычного рычания или ругани. И это вызывало определенные подозрения. У меня выдался свободный вечер, и Даниэль сообщил, что в городе намечается вечеринка. Я ухватился за возможность выбраться из дома. Не было смысла мучить себя, наблюдая за Сайлосом с невестой. Прежде чем подняться в свою комнату, я зашел в библиотеку за новой книгой. Сезар разрешил мне взять все, что захочу, лишь попросил вернуть книги на то же самое место. Войдя внутрь, я изумленно уставился на книжные полки от стены до стены, забитые томами в кожаных переплетах, в основном справочниками и энциклопедиями. Помимо них встречались старые книги в твердых обложках 70-х и 80-х годов. Центральное место занимал огромный письменный стул у высокого окна с зеленой лампой от Тиффани в углу. А за столом сидел Сайлас. В строгом, темно-синем костюме с галстуком более светлого оттенка он выглядел так, словно сошел со страниц JQ. Рядом с ним лежал чемоданчик. Волосы все еще не просохли и блестели после душа. В воздухе висел легкий аромат одеколона и мыла. Он был один. При виде Сайлоса сердце ускорило бег, а затем ударилось о ребра. Теперь, когда я начал что-то подозревать, его красота вызывала болезненные ощущения. Образец мужского совершенства. И все же для отца он был недостаточно хорош. «Привет», — произнес я. Он поднял голову, и на долю секунды лицо его осветилось. Потом снова помрачнело. Под глазами залегли темные круги, а челюсти напряглись и плотно сжались. «Привет». «Все хорошо?» Сайлас помедлил. Во взгляде его мелькали сотни мыслей, но, судя по мрачному выражению лица, хороших среди них не было. «Прекрасно». Он указал на чемоданчик на столе. «Вся та дрянь, что я показал тебе в ресторане. Я наконец-то набрался смелости рассказать об этом отцу. Думаю, после ужина вполне подходящее время». Он оглядел меня с ног до головы. «Ты сегодня работаешь?» «Нет, закончил. Иду на вечеринку с друзьями». «Звучит неплохо», — проговорил он, и я заметил тоску во взгляде. Судя по виду Сайлоса, ему предстояло прогуляться в камеру смертников, а не просто поужинать с семьей. Мне вдруг пришло в голову, а ходил ли он вот так на вечеринке, вместо того, чтобы заключать сделки? «Пойдем со мной». Но это было невозможно, ведь именно так думал Сайлас. «То, что ты делаешь, Сайлас, это благородно, достойно уважения. Ты мог бы просто уйти, а вместо этого пытаешься помочь». Он слабо улыбнулся. «У меня такое чувство, что меня вот-вот назначат капитаном Титаника. Спасибо, что выслушал тогда». «Для этого и нужны друзья». «Точно. Друзья. Что ж, я лучше пойду». Он встал из-за стола и направился мимо меня. «Ужинать с невестой?» Он остановился, стиснул зубы. «Да». Я поймал его взгляд. «Я вдруг понял, что так и не поздравил тебя с помолвкой». Сайлас замер, а потом напрягся. «Спасибо». «Надеюсь». Я покачал головой и понизил голос. «Ничего?» «Ничего?» Он скрестил руки на груди. «Сомневаюсь. Выкладывай». «Надеюсь, что ты счастлив, Сай. Правда». «Но в чем подвох?» «Никакого подвоха». «Чушь. Я по глазам вижу. Вся та хрень, что рассказал Эдди, просто сбивает тебя с толку. Забудь обо всем». «Не могу», — проговорил я. Мы взглянули друг на друга, и тысячи мыслей и эмоций волнами разошлись по небольшому пространству между нами. Плечи Сайлса поникли. Он показался мне очень усталым, вплоть до самой души. «И что же я должен сказать?» Хрипло спросил он. «Чего ты от меня хочешь, Макс?» «Ничего. Разве что... не знаю. Ты мог бы рассказать об этом?» «Не о чем рассказывать. Сколько еще повторять? Все кончено». «Ничего не кончено. Если тебя заставляют делать то, чего не хочешь. Если все еще поступаешь согласно чужой воле». «Чего я хочу? Откуда, черт возьми, тебе знать об этом?» «Сайлас». «Дело сделано», — проговорил он. «На Аляске, как и обещали, из меня сделали мужчину. Конец истории». «Тогда почему ты просто не выйдешь за дверь?» — спросил я. «Отчего не скажешь, чтобы я не лез не в свое дело? Знаешь почему? Да по той же причине, что привела тебя на собрание анонимных наркоманов. Тебе нужна помощь». «Помощь?» — почти прорычал он. «А как вообще можно помочь?» «Ты можешь мне рассказать. Выпустить наружу, и это больше не будет тебя отравлять». Я втянул воздух. «Зачем тебя отправили в Чесану?» «Чтобы принять дисциплинарные меры. Я отбился от рук». «Полный бред. Меня отправили в лагерь выживания». «Тебя отправили на репаративную терапию». «Боже». Слова оставили кислый привкус во рту. Они повисли в воздухе между нами, словно ядовитое облако. Сайлос уставился на меня. «Нет», — проговорил он, — «это не... оно. Черт возьми, да ты не знаешь, о чем говоришь!» «Правда? Тогда скажи, что за половая перестройка личности? Почему, по словам Эдди, отец решил, что ты сбился с пути и запутался?» «Оставь меня в покое», — пробормотал Сайлос. Он двинулся к выходу из кабинета, но передумал и развернулся ко мне лицом. «Я знаю, о чем ты. Вижу, как ты на меня смотришь. Тебя бы весьма порадовало, если бы все оказалось правдой. И я желал трахаться с мужчинами. Ведь ты бы хотел меня трахнуть, правда?» Я напрягся. «Меня влечет к тебе, признаю. Прости, если так явно дал это понять. Но я беспокоюсь о тебе, Сай, и очень. Больше, чем следовало бы». Взгляд Сайлса смягчился, и я почувствовал, что он хочет сменить тему. «Неважно, что я чувствую», — продолжал я. «Я не строю никаких скрытых планов, я ничего не хочу. Лишь сказать тебе, все, что с тобой случилось, это неправильно, Сайлс. Неправильно и жестоко». «Это не... жестоко. Ничего такого. Все кончено и...» «Сайлос!» «Нет! Все кончено, Макс!» — крикнул Сайлос, отступая назад. «Ты не понимаешь! Все кончено! Я выжил! С трудом! Вся та хрень не пропала даром! Я запутался и чертовски устал стыдиться!» «И теперь тебе стало лучше? Или хуже?» — спросил я. «Насколько я слышал, там все сводится к мучениям, а это не работает. Нельзя заставить стать тем, кем просто не можешь быть». Он уставился на меня, сжав челюсти. «Мне показали, каким быть, как себя вести, чтобы я больше не путался». Он поднял взгляд, и за каменным фасадом стоящего передо мной парня я увидел до смерти перепуганного мальчишку. «Чтобы я смог вернуться домой. Я сделал, как сказали. Я позволял такое с собой вытворять. Лишь бы вернуться домой». «Боже! Сайлос!» Он двинулся к выходу, и я, не раздумывая, схватил его за руку, чтобы удержать. Как он тогда в машине в вечер нашего знакомства. Я коснулся рукава дорогого костюма, ощутил под тканью тугие сильные мышцы и потянул его к себе. Сайлос повернулся, и мы оказались лицом к лицу. «Что с тобой сделали?» Сайлос не ответил. Он изучал меня с каким-то странным любопытством, и я почувствовал, как запылали щеки. Он стряхнул мою руку, и я ждал, что Сайлос уйдет, но он лишь потянулся к моей ладони и крепко сжал. «Я знал, что так будет», — хрипло проговорил он. «Если ты все узнаешь, ты уже не отступишься и не сможешь выбросить это из головы. Не станешь притворяться, что поверил лжи, как все остальные в этом проклятом доме». Я крепко держал его за руку, наши пальцы сплелись. «Я здесь», — хрипло произнес я. «Ты можешь рассказать мне все, что угодно, поделиться тем, что случилось». «А случилось то, что инвестиции отца окупились». Его губы скривились в страшной ухмылке, гнев возобладал над страданиями. «Теперь я вполне годный сын, Макс!» «Черт подери!» Сердце треснуло прямо посередине, из глаз брызнули слезы. При виде этого во взгляде Сайлса мелькнуло удивление. «Макс!» — прошептал он. «Не стоит!» Я ощущал запах его кожи и скрытую в нем силу, что заставляло пробуждаться мое собственное тело, притягивало нас ближе друг к другу, хотя мы не двигались. Силу гравитации. Но, невзирая на любые физические потребности, я просто хотел, чтобы с Сайлосом все было хорошо. И боль исчезла. «Вот ты где!» — донесся из-за двери библиотеки женский голос. Мы с Сайлосом разомкнули руки и отступили друг от друга. Я заморгал, словно вынырнул из теплой ванны в холодную реальность. «Вот черт! Я ведь помешала, верно?» «Нет», проговорил Сайлос, не глядя на меня. «Ничуть». В комнату вошла женщина, лет 20, с небольшим. Высокая, стройная, в красном платье, которое плотно облегало женственные формы, подчеркивая длинные ноги. Светлые волосы свободно, почти в беспорядке, струились по плечам. В глазах искрился смех, но она окинула нас с Сайлсом, застывших рядом друг с другом, проницательным взглядом. А когда подошла и взяла его под руку, широкая улыбка на губах, накрашенных ярко-красной помадой, даже не дрогнула. Ее рука с огромным, сверкающим кольцом с бриллиантом скользнула в его ладонь, где всего несколько мгновений назад находилась моя. «Тебя ждут», — сказала она Сайлсу, целуя в щеку. «Скоро начнется грандиозная постановка под названием «Ужин».» Она повернулась ко мне и протянула руку. Ногти ее покрывал красный лак. «Поскольку мой жених вдруг онемел, представлюсь сама. Фейт Бенсон». «Макс Кауфман», — проговорил я, попытавшись не вздрогнуть при слове «жених», которое, казалось, звучало совершенно неправильно и болью отдавалось в глубине сердца. Сайлос напрягся, и я заметил, как обнажившаяся прежде уязвимость вновь скрывается под маской сухих условностей. «Прости. Макс — медбрат из тех, что нанял отец». «Милый, об этом я догадалась по форме», — проговорила Фейт и, потянувшись, дернула меня за рукав рубашки с вышитым логотипом «Марш Фарма». «Марши любят писать на вещах свое имя. Так собаки мочатся на все вокруг, чтобы пометить территорию». Сайлос стиснул челюсти. «Черт возьми, я в той же лодке». Она подняла руку с блеснувшим на свету тяжелым обручальным кольцом. «Меня тоже пометили. Хотя, должна признать, подобное колечко немного приятнее, чем если бы на меня помочились». Она подмигнула мне. «Прибережем это для постельных утех, верно?» «Боже, Фейт!» «Да шучу. В спальне ведь ничего не происходит. Правда, милый?» Она с обожанием посмотрела на него, потом повернулась ко мне. «Сайлос решил сберечь себя для первой брачной ночи». «Фейт любит неуместные шутки», — проговорил Сайлос. «Это ее главная черта». «За это я тебе и нравлюсь», — сказала она, теснее прижимаясь к нему. «Ведь Сайлос Марш обожает хороший смех. Всегда смеется и шутит». Она хмыкнула и обратилась ко мне. «Если бы... Макс, скажи, ты не находишь его невыносимо холодным или просто отмороженным?» Сайлос отвернулся. Я что-то промямлил. Из звуковой системы, что скрывалась по всему дому, раздался тихий звон колокольчика. «Ужин готов», — холодно произнес Сайлос. «Пора идти». Фейт тяжело вздохнула. «По нам с тобой звонит колокол. Приятно познакомиться, мистер Макс. Увидимся ли мы снова?» На губах ее играла улыбка, а тон казался легким и веселым. И все же во взгляде сквозила проницательность, которую невозможно было не заметить. «Нет», — ответил Сайлос, — «не увидитесь». Внутри у меня все сжалось от убежденности, звучащей в его словах. «Вечером не моя смена». «Очень плохо», — произнесла Фейт. «Честно говоря, вместе вы смотрелись довольно уютно, а Сайлос редко говорит о своих друзьях». Она накрыла мою руку своей. «Если захочешь погостить у нас, милости просим, приглашение открыто. Я не из тех подружек, что ворчат, когда мужчина приглашает друзей, и они шумят и флиртуют. Мальчики есть мальчики, верно?» «Фейт», — предупредил Сайлос. «Я просто хочу сказать, что когда мы в будущем станем семьей, я не стану возражать, если у тебя заночуют друзья». Она многозначительно подняла брови. «Разве не для этого гостевая спальня?» Шея Сайлоса покраснела, и он что-то пробормотал в ответ. В дверях появился Сезар. «Ужин подан!» Фейт вздохнула, затем нацепила на лицо улыбку Джулии Робертс. «Пришло время играть в семью!» «Наслаждайся!» — мрачно сказал я. «О, я уверена, все пройдет восхитительно!» — проговорила Фейт. «Дай угадаю. Опять утка? Я в жизни не ела столько водоплавающих птиц, пока не познакомилась с тобой, милый Сайлос». Он что-то проворчал в ответ, но я против воли отметил, что мне нравится Фейт. Она казалась какой-то сумасбродной, остроумной, не выбирающей выражений. «Мистер Кауфман», — произнес Сезар. «Мистер Марш просил вас позаботиться о нем за ужином». Мы с Сайлосом вновь уставились друг на друга, и Фейт опять бросила на нас подозрительный взгляд. «Я думал, что закончил на сегодня», — произнес я, хотя не имело смысла говорить об этом с Сезаром, и мы оба это понимали. «Он в гостиной», — пояснил он и вышел. «Ты слышишь, Сайлос?» — в наступившей тишине радостно пропела Фейт. «Мы все же не прощаемся с мистером Максом».